День 35, 2 марта, суббота. Сейчас пришло время, пятясь назад, вновь вернуться к моим начальным временам, в то пространство, которое я когда-то описал, назвав географией своего детства. Так что теперь оно искажено не только памятью, но и литературой. И вот сейчас, пробившись сквозь литературу, мне предстоит приникнуть к истоку самого яркого приключения моей жизни, которым для меня стала мама. Без нее моя жизнь была не только невозможна, но и напрасна. Написать про маму — мой долг, но из тех, что не торопишься отдать, столь он велик и, по сути, неоплатен. Слишком уж много счастья и горя она мне принесла. Я вообще решился писать только после маминой смерти. Все мною написанное посвящено маме. Вспоминаю про маму нынешней серенькой весной, без весенних примет. В год ее смерти, или мне так кажется, весна была ранней. Но оказалось мне не в радость, и солнце сияло каким-то смертным мерцанием. Я заранее знаю, сколь уклончива будет моя рука, ведь столько тайны и невыговоренного в нашей с мамой душевной связи. Сколько лет прошло с маминой смерти, а моя память все еще пугается ее образа. Я вспоминаю о маме как-то непрямо и никогда не перечитываю ее старые письма. Не могу я до сих пор взглянуть в лицо ни ее жизни, ни ее смерти. Мое существование без мамы уж точно не делится на годы, часы и минуты. Ее жизнь и смерть всегда рядом. А сама она, то ли мой демон, то ли ангел, это простое, ибо неразделимое пространство жизни всегда угрюмо. Сколько ни расцвечивай его страстями и радостью, после маминой смерти моя жизнь никогда не будет счастливой. А как иначе, если я не целен? Сохранилась для жизни лишь часть меня, а другая умерла. Остается от нее ожидать лишь проблеска высокой мудрости, которая хотя бы напоследок не будет напрасным даром. Где теперь искать маму, в каких высях и просторах? После ее смерти мне иногда казалось, что она рядом, и тогда становилось жутко. Смерть изменила ее больше, чем любого из родных людей, возможно, поскольку была неожиданной и непростительно ранней. Моя нежная при жизни мама являлась мне потом в страшных снах и сама страшная. И говорила страшные слова. А я во сне не радовался, что она жива, ведь тогда предстоит вновь пережить ее смерть. И все-таки мама, возможно, примирила меня со смертью. Ведь самое дорогое, что у меня было, уже не существует в мире. Чтобы найти исток чувства к маме, следовало бы, конечно, и вовсе вернуться памятью во внутриутробное состояние, ощутив ее всем телом, первичным осязанием, ведь этой телесной связью мама и отлична от всех остальных, даже самых родных людей, с которыми связь душевная. Могу подтвердить, мой прилежный читатель, что память у меня продленная. Ее туманный кончик вибрирует на границе фантазий, дотягиваясь до тех даже событий, которых я вроде бы и не могу помнить. Однако в детстве, свежей еще памятью пытаясь пробежаться по дням своей жизни в обратном отчете, я не умел заглянуть дальше мига своего рождения. Каждый день вспоминался ярко, но потом память упиралась в серое ничто. Паскудное, надо сказать, чувство. Муку первых дней своей жизни я хорошо запомнил. Помню ее переживание как бесконечного ада и покорное принятие муки в качестве свойства существования. Выдумка? Обман памяти? Возможно. Откуда в ту начальную пору взяться словам и понятиям, чтобы в них воплотить ощущения? Но почему же я так твердо помню тот дословесный ад и свое нежелание быть? Какими словами могу сейчас с ним перекликаться? Все же в памяти скорее перекликается не слово со словом, а чувство с чувством. И язык телесных ощущений — наша первая, если не единственная, азбука. Сейчас пытаюсь сообразить, испытывал ли я тогда в свои первые дни или месяцы ощущение мамы. Кажется, оно все же пробрезживало сквозь прогалы боли и ужаса, сопровождавшие вступление в мир. Смутно, очень смутно припоминаю присутствие рядом любящего существа, то есть своего неодиночества в мире. Но это была не обязательно мама. Все родные могли слиться для меня в единое существо, вернее, вещество любви. Потом я уже достоверно помню переход, когда меня постепенно оставляли первичные муки, и я начинал обретать уверенность в жизни, обнаружив, что она вовсе не так дурна. Уже неперевернутым зрением я увидел свою комнатку с окном во всю стену. В ней долгие годы потом ничего не менялось. Выделял ли я маму в ту самую раннюю пору своего сознания среди родных? Степеней родства я, конечно, не сознавал, потом еще долго путая в родственном статусе няню и бабушку, а сознание мамы, видимо, наступило позже. Она сама потом рассказывала мне о своей первой на меня обиде. Когда меня отняли от груди, маму отправили в санаторий. Не в последнюю очередь, чтобы избавить меня от переживаний расторжения нашей телесной связи. Когда мама возвратилась, я сосал соску, вовсе равнодушный к ней. Обида, я чувствовал, была довольно серьезной. Ведь первая, несмотря на шутливый тон. Я, кстати, не признавал за родными право на обиду. Та отделяет, исторгает вовне, а они были моим миром. Отвержение обиды я считал родом предательства, и тем получал право на обиду ответную. Внятно, я сказал, мой случайный читатель, навряд ли, ну и бог с ним. С обидами, которые память столь упорно сохраняет, что они кажутся самыми надежными вехами человеческих отношений. Продолжаю искать маму в своей ранней памяти. Вот помню, честное слово, не вру, как я учился ходить. Разумеется, существуют воспоминания, внушенные близкими, но они не способны подменить чувство гуляющего под ногами, норовящего сбросить пола, а потом горделивого чувства укротителя, а потом еще трезвой мысли, чем гордиться. Ведь все ходят. Где была мама, когда я увлеченно овладевал равновесием? Не скажу, рядом всегда оказывались чьи-то руки, уберегавшие от падения, но мамины ли? Осознание мамы пришло позже и в одно мгновение. Я играл, сидя на полу, возможно, под огромным концертным роялем, в любимом месте моих детских игр. Нет, скорее у окна, помню, что свет был сзади. Распахнулась дверь, вошла мама, и мы оба были счастливы. Возможно, и она меня осознала только в тот миг. Вот с тех пор мы с мамой неразлучны и в жизни, и в смерти. Я могу подолгу о ней не вспоминать. Да к чему сознательные воспоминания, если она вечная подкладка моей жизни? И во всякой моей мысли она словно вибрирует обертоном. Вспоминается же мама в каких-то несущественных образах, да и нестойких, распадающихся вмиг. Снится она мне все реже, теперь уже не злой, а сокровенно равнодушной, нечто таящей или утаивающей. Но при своем показном равнодушии она будто острие на меня нацеленное. В сновидениях я не мучаю ее вопросами, зная, что те останутся без ответа, или точнее, что ответ на них вовсе невозможен или не существует. Была ли она при жизни внимательной матерью? С виду не слишком. Да и я не скажу, чтобы навязчиво к ней тянулся. Сдружились мы, когда я уже подрос. Но мы будто бы не выпускали друг друга из бокового зрения. Я не сомневался, что для нее нет никого дороже меня. Моя же любовь к маме в детстве, пожалуй, не была столь ощутимой, как к отцу. Мама с ее королевской повадкой вовсе не располагала к жалости. Помню лишь один порыв в юности, когда я уже разучился жалеть людей и предметы. В полусне я вдруг ощутил жалость к маме почти до слез. Потом это повторилось, когда она уже умирала. Пора бы передохнуть, мой случайный читатель. Я и заранее знал, что писать о маме будет труднее, чем о других людях, даже самых родных. Сопротивляется и рука, и память, все хочет уклониться в сторону. Пришло время отдать долг. А я могу предложить самую мелочь. Ну уж, чем богат.